подражание песни. Ты поила коня из горстей в поводу, отражаясь березы, ломались в пруду. Я смотрел из окошка на синий платок, кудри черный змейно трепал ветерок. Мне хотелось в мерцании пенистых струй с алых губ твоих с болью сорвать поцелуй. Но с лукавой улыбкой, брызнув на меня, унеслась ты вскачь, уделами звеня. В пряже солнечных дней время выткало нить, мимо окон тебя понесли хоронить. И под плач панихид, под кадильный канон, все мне чудился тихий раскованный звон.